Ближайший пункт, который должен быть разрешен в начале лечения, составляют деньги, гонорар врачу. Аналитик не обращает внимания на то, что деньги следует рассматривать в первую очередь как средство к самосохранению и к приобретению влияния, но он утверждает, что в оценке денег принимают участие могучие сексуальные факторы. Он при этом может сослаться на то, что культурное человечество относится к денежным делам таким же образом, как к сексуальным вещам, с такой же двойственностью, осторожностью и ханжеством. Он поэтому наперед должен решиться не принимать в этом участие, а в вопросе о денежном вознаграждении поступать с пациентом с такой же, само собой понятной откровенностью, с какой он его хочет воспитать в вопросах сексуальной жизни. Он показывает ему, что сам освободился от ложного стыда, заявляя по собственной инициативе, как он расценивает свое время. Человеческое благоразумие рекомендует далее не допускать до накопления больших сумм, а делать расчет по истечении коротких правильных промежутков, например, месячных. Как известно, ценность лечения не повышается в глазах пациента от того, что оно обходится дешево. Все знают, что не таков обычный образ действия невропатолога или интерниста в нашем европейском обществе. Но психоаналитик должен поставить себя в положение хирурга, откровенного и дорогого, потому что владеет методом лечения, который может помочь. По-моему, более достойно и с этической точки зрения, менее предосудительно признаваться в своих требованиях и подробностях, чем, как это теперь еще обычно бывает с врачами, разыгрывать роль бескорыстного друга человечества, положение которого ему все-таки оказывается не по силам, и зато втихомолку злиться на беззастенчивость и желание эксплуатировать врача или даже громко браниться по этому поводу. Аналитик в оправдании своего требования платы может указать еще на то, что при тяжелой работе он никогда не может зарабатывать столько, сколько другой медицинский специалист. По той же причине он должен будет отказаться лечить без гонорара и не делать исключения в пользу коллег или их родственников. Последнее требование как будто идет вразрез с врачебной коллегиальностью. Нельзя забывать, что даровое лечение для психоаналитика означает гораздо больше, чем для всякого другого, а именно потерю значительной части его рабочего времени, 1/8, 1/7 и тому подобное, которым он располагает для заработка на срок в много месяцев. Одновременно еще одно даровое лечение лишает его уже четверти или трети его возможных заработков, что оказывается по своему действию равным тяжелому травматическому несчастью. Спрашивается далее, искупает ли жертва, приносимая врачом, той выгодой, какую получает от нее больной? Я могу разрешить себе иметь суждение по этому поводу, потому что в течение почти 10 лет я посвящаю ежедневно 1 час, а временами и 2 часа, даровому лечению, так как в целях ориентировки в неврозах я хотел работать по возможности без сопротивления. При этом я не нашел тех преимуществ, какие искал, а некоторые сопротивления невротика невероятно повышаются вследствие дарового лечения. У молодой женщины искушения, заключающиеся в отношениях перенесения, у молодого человека, вытекающие из отцовского комплекса возмущения против обязанности быть благодарным, составляют одно из самых неприятных затруднений в оказании врачебной помощи. Отпадение взаимных обязательств, вытекающие из оплаты врачу, чувствуется очень мучительно. Все взаимоотношение выходит из реального мира. Пациент лишается всякого мотива, чтобы стараться закончить лечение.